«Учитывая, как долго длилось лето, зима наверняка будет долгой», — сказал Артас. «Это будет вдвойне жестоко по отношению к южанам, и на севере не будет большого избытка фуража, чтобы прокормить армию. Кампания тоже будет затяжной. Штормовые и речные земли могли бы обеспечить их необходимой пищей, но она закончится слишком быстро, и последнее, что ему было нужно, это голод, убивающий людей во время войны с нежитью. Позволить людям массово умирать за линией фронта было верным путем к полной катастрофе. Часть его думала, что в этом, возможно, нет необходимости. Дом Тиреллов будет полностью предан делу, как только железнорожденные будут уничтожены, и Джоффри отдаст приказ войскам идти на север, но к тому времени не будет ли уже слишком поздно. Если стена будет пробита, сколько людей вам понадобится? Спросила Маргери. Я возьму столько людей, сколько смогу, сказал Артас. И даже тогда, боюсь, этого будет недостаточно. Ну, стене пока не угрожает опасность падения, иначе мы бы уже услышали об этом, сказала Маргери. Отправка всех сил Вестероса на север в ожидании угрозы, которая появится неизвестно когда, кажется немного экстремальной. Она склонила голову на бок. Они все вполне могут умереть от голода еще до того, как начнется битва. И если они двинутся на север слишком поздно, мы потеряем бесчисленные тысячи из-за постоянно растущей и движущейся армии, сказал Артас. Нежить не станет сражаться так, как это делали живые. Она кивнула. Значит, заключим компромисс, пошлите достаточно людей, чтобы сдержать этого вашего врага в течение нескольких месяцев, и простор накормит их. Дайте время семи королевствам поднять знамена, если понадобится. Я могу убедить в этом своего отца. Нам понадобится по меньшей мере еще 10 тысяч человек, сказал Артас. Это будет вдвое больше авангарда штормовых земель под командованием лорда Корона. В разгар своего расцвета ночной дозор мог похвастаться таким количеством людей, и он в любой день поставил бы на своих штормовиков больше, чем на черных братьев. Он ожидал, что она начнет торговаться. Вместо этого она кивнула. Хорошо, ты перестанешь избегать нас, как чумы. Частые разговоры сотворили бы чудеса для того, чтобы заставить прекратить неприятные слухи. С тобой и твоим отцом, сказал Артас, прежде чем поморщиться. Но не заставляй меня говорить с твоей бабушкой. Она хихикнула. Юный демон Трезубца боится старухи, которой нужна трость. На мой взгляд, она слишком много ругается, сказал он. Затем, через мгновение, спросил. Ты даже не веришь, что эта угроза реальна, не так ли? Я не знаю, честно ответила Маргери. Если это так, то у нас будет армия, готовая ее встретить. Если из этого ничего не выйдет, я, по крайней мере, заключила перемирие между тобой и мной. Ты рискуешь целым состоянием из-за простой возможности? Спросил Артас, едва веря в это. Я видела ужасное зло под солнцем. Богатство, накопленное во вред его владельцу, процитировала она отрывок из семиконечной звезды. Что хорошего в золоте, если оно не может купить мне то, что я хочу, и ты хочешь мира. Ее мягкие кудри качнулись. Больше всего на свете. Контраст между его дедушкой и сестрой сегодня не мог быть больше. Лорд Утеса Костерли оделся для войны, облачившись в свои доспехи темно-красного цвета с золотыми отблесками, в то время как Мерцелла облачилась не в сталь, а в шелк и милую улыбку. «Пока меня не будет, я поручаю тебе держать все здесь под контролем», — тихо сказал Тейвин Кивану, чтобы его не подслушали. Он повернулся к Артасу. «У тебя тоже будет своя роль. Твой брат слушает тебя, так что давай ему советы. Я сделаю все, что в моих силах, дедушка», — сказал Артас. «Хорошо», — сказал он и отошел на несколько шагов, чтобы поговорить с матерью и дядей Джимми, не жалея слов для другого своего сына. «Все это кажется довольно неожиданным», — сказал Артас, шепча своему дяде Карлику. Тирион фыркнул рядом с ним. «Ты знал, что однажды он пытался купить меч из валерийской стали у обедневшего рыцаря? Я так понимаю, ему отказали?» — спросил Артас. «Если бы такой меч существовал у дедушки, он бы взял его с собой или подарил дяде Джимми. Это оружие бесценно», — сказал Тирион. «У железнорожденных их много, и, учитывая, что все они скоро будут мертвы, что ж, им такое оружие ни к чему. Я полагаю, что не останется никого, кто мог бы протестовать против того, чтобы он забрал их». Артас кивнул. «Первая из крепостей железнорожденных должна была вот-вот пасть, согласно посланиям лордов Крейгхолла и Терли. Еще, почему мне не сказали?» — спросил Артас, немного обиженный тем, что его не посвятили. «По крайней мере, об отъезде Мирцеллы. Она направлялась в Харринхолл, чтобы ненадолго погостить у леди Уэнт, и собиралась отправиться в утес Костерли после того, как разберутся с железнорожденными. Смех вырвался из горла Тириона. «Ты не привык к этому?» «Да», — спросил он. «Тейвин Ланнистер никогда никому не рассказывает всего, даже тебе. Лучше тебе этого не забывать. Я все же не понимаю, почему дедушка настаивает на том, чтобы отправить мою сестру гостить в этом унылом, большущем замке. Здесь она будет в гораздо большей безопасности», — сказал Артас. «Железнорожденные и ее безопасность — всего лишь оправдание», — сказал Тирион, и его глаза потемнели. «Я напоминаю тебе, что Уинты по мужской линии вымерли». Артас приподнял бровь. «У него есть планы на Харринхолл, это богатые владения», — сказал Тирион. «Это кажется плохим способом отплатить Талли после того, как они были с нами. Возможно, он заключил с ними соглашение. Назначение лордов Харринхолла всегда было прерогативой Железного трона в прошлом», — сказал Тирион. «И Джоффри вряд ли будет волновать, если дедушка поставит этот вопрос перед ним», — подумал Артас. «И все же я думал, что он останется, по крайней мере, до конца суда. Он был закономерным выбором для наблюдения за судом, наряду с лордами Эддардом и Эдмуром как будущего зятя Артаса и мастера над законом соответственно. Помогало то, что они были родом из трех единственных королевств, у которых не было причин убивать его теперь, когда Бейлиш был подозреваемым. Похоже, сейчас мы не ближе к истине, чем месяц назад. Мы увеличиваем число подозреваемых каждый раз, когда находим новую улику», — сказал Тирион. «Ну, по крайней мере, мы больше не подозреваем дарнийцев», — сказал Артас. «Потому что их принц убил Гору?» — спросил Тирион. Прежде чем Артас успел ответить, Мирцелла встала перед ними, нежно держа плачущего Таммина. Она воспользовалась моментом, чтобы поправить шарф, который подарила ему, прежде чем притянуть его к себе в объятия. «Я буду скучать по тебе, брат. Береги себя», — громко сказал Артас, когда она отстранилась от Таммина. Он бросил многозначительный взгляд на Робера Ройса и черную рыбу, стоявших в нескольких футах позади нее. Двое наклонили головы, принимая его приказ. «Это я должна тебе говорить», — сказала она, положив руку на бедро. «Не меня столько раз кололи и травили за последние месяцы. Битва при зеленом зубце должна считаться только одной», — запротестовал Артас. «Нет, это не так», — сказала Мирцелла. «Слава семерым, Санса пробудет здесь еще некоторое время. Она сдерживает твое безрассудство, настолько, насколько это возможно. Я не могу отрицать правоту слов вашей сестры, принц Артас», — сказала Маргери, подходя к ним вместе с Джоффри. Артас нахмурился. «Не ругай его слишком строго, сестра моя», — сказал Джоффри. «Он выиграл для меня войну на зеленом зубце». Мирцелла вздохнула. «Ты не ошибаешься». Она одарила их последней улыбкой. «Берегите себя, пока меня не будет». Колокола септы Бейлор эхом разнеслись по городу, и Мирцелла села в ожидавший ее экипаж. Она все еще была их сестрой и, кроме того, принцессой, поэтому из королевской гавани ее провожала целая процессия, включая особенно толстого септона, чей живот покачивался при малейшем движении. Толстый священник — это было почти неслыхано в Лордерне, где даже самые высокие члены Церкви Святого Света лично подавали милостыню бедным и другие проявления физического благочестия. Нищие выстроились вдоль улиц, как всегда, когда Артас или Маргери возвращались из септы Бейлора. Он годами раздавал милостыню бедным, и Маргери изо всех сил старалась превзойти его. В любом случае, это означало, что королевский отряд двигался гораздо медленнее, чем хотелось королю. «Это необходимо?» — нахмурившись, спросил Джоффри. «Мы делаем это от твоего имени, любовь моя», — указала его жена Тиреллу, протягивая ему кошелек, набитый медиками. «Не хотели бы вы передать им немного? Милостыня полезна для души». Он сморщил нос, но сунул руку в предложенный кошелек и бросил монеты нищим, отправив их в погоню за разбросанными медными звездами. Джоффри рассмеялся при виде этого, прежде чем нахмурился, увидев, сколько их впереди, ибо у подножия холма Весенний, рядом с залом гильдии алхимиков, ждали самые медленные и слабые из нищих, старые, немощные и калеки. Когда процессия проходила мимо, король остановился перед мальчиком, который не мог стоять, возможно, 7 или 8 лет. Он приподнял бровь, усмехнувшись, прежде чем бросить ему на голову несколько монет. «Калека», — сказал Джоффри Артасу, — «было бы лучше умереть, тебе не кажется?» «Это было плохо сказано, любовь моя». Маргери положила руку на плечо мужа. «Это была шутка», — сказал Джоффри, отмахиваясь от нее. «Близится конец сезона. Мы должны устроить последнюю охоту, пока можем. Что скажешь, Артас?» «Я думаю, что знаю, кто пытался убить Брана». Слова Сансы эхом отдавались в его голове. Артас сглотнул, но это не избавило его от сухости, застрявшей в горле. «Прекрасная идея. Отъезд дедушки из Королевской гавани вывел из тупика суды по делам об измене, хотя и не так, как представлял себе Артас. Мы скоро породнимся, лорд Эддард», — сказал Артас, сидевшему напротив него. «Я надеялся, что ты думаешь обо мне лучше», — сказал лорд Старк, — «чем использовать семью, чтобы убедить меня бросить лорда Бейлиша». «Нет», — сказал Артас, — «но отъезд моего дедушки подчеркивает проблему, с которой ты скоро столкнешься сам. Время имеет решающее значение. Лорду Старку нужно было как можно скорее уехать, чтобы защитить север от их врагов, как живых, так и мертвых. Ты тоже не можешь задерживаться здесь надолго, а процесс зашел в тупик. Что-то должно измениться. Я намеревался оставить здесь своего сына Робба», — сказал он. «Он еще не полностью выздоровел и мог бы действовать как мое доверенное лицо, как это делает лорд Киван. Кроме того, у него есть обязанности, которые удерживают его здесь. Этот суд не что иное, как отвлекающий маневр. Это ничто. Тем временем наши враги продолжают окружать нас». Старк приподнял бровь, глядя на него. «Это бесцеремонно с твоей стороны, учитывая, что суд идет над твоими собственными потенциальными убийцами. Теперь я понимаю, почему моя дочь постоянно беспокоится о твоем благополучии». У Артаса хватило порядочности покраснеть и пригнуть голову. «Я все еще жив, не так ли, молодость?» — сказал Эддард с тоской в голосе. «Я никогда не был таким свободолюбивым и безрассудным, когда был в твоем возрасте, но твой отец, безусловно, таким был. Ты продолжаешь доказывать, что ты его сын во многих отношениях. Почему ты настаиваешь на защите лорда Бейлиша?» — спросил Артас, возвращая разговор к теме, пока ностальгия не сбила их с толку. «Потому что он друг леди Кейтилин, потому что это правильно», — тихо, но сурово сказал Эддард. «Потому что он невиновен в этом преступлении. Потому что он может выдать твои подозрения насчет Джоффри». Артас задумался. Он вряд ли мог винить этого человека за это, потому что если это выйдет наружу, то будут последствия. Они едва ли могли себе позволить конфликт между Железным Троном и Винтерфеллом в этот ужасный час. «Убей лишь много врагов при дворе», — добавил Эддард. «При дворе», — сказал Артас. «У каждого много врагов, а бей лишь теперь лорд-регент долины, не делая из него несчастного младенца». Тем не менее, это приводило к еще одной проблеме. Артас не мог знать, насколько любим Бейлиш в долине, но, конечно же, леди Лиза не вышла бы замуж за этого человека, если бы между ними не было какой-то привязанности. Были все шансы, что долина может проигнорировать указы Железного Трона, если его признают виновным, то есть если это не приведет их к прямому восстанию. Артас вздохнул. Как будто королевство было недостаточно разделено. «Это будет хорошо и для Тиреллов», — мрачно подумал Артас. «Если Бейлиша признают невиновным, тогда не будет никакого риска быть запятнанными в соучастии. Сколько еще людей он смог бы добыть из простора, если бы компромисс еще не был достигнут?» Прежде чем он успел произнести еще хоть слово, раздался торопливый стук в дверь. Человек в ливрее Старка ворвался по команде лорда Старка войти. «Милорд, ваше высочество», — сказал бородатый мужчина, — «король Джоффри приказывает вам явиться к нему в каменные мешки. Слуги, которых там держали, были убиты». Артас вскочил на ноги. «Что?» «Заключенных держали в приземистой полукруглой башне с единственным очевидным входом — надземным проходом. Путь предателя вел на самые верхние этажи, где высокие узкие окна пропускали свет. Рыцари и лордов содержали здесь в относительном комфорте в ожидании выкупа. Этажом ниже в тесных помещениях содержались обычные преступники. Рамси Болтон, который ждал, чтобы проводить их вниз, казалось, наслаждался тем, что стучал мечом по их решеткам. Бастард злобно улыбнулся, когда мужчины старше его в три раза отпрянули от звука стали о сталь. «Я узнаю некоторых из этих людей», — сказал Артас, выделяя лица из сбившейся в кучу толпы. «Почему они здесь?» «Я был уверен, что это вы и спросите», — сказал Рамси. «Это кузнецы, ремесленники и торговцы. Человек без члена называл их людьми с оленьими рогами. Они замышляли передать этот город Станнису. Как долго Варис знал о них только для того, чтобы раскрыть их сейчас, подумал Артас. Без сомнения, еще один шаг, чтобы снискать расположение Джоффри. В Королевской гавани все еще находилась грозная армия лоялистов, которая намного превосходила численностью флот Станниса. «Есть доказательства этого?» – спросил лорд Эддард. Уродливая червивая улыбка на губах Рамси съежилась и умерла. «У нас были признания?» «Были?» – спросил Артас. «Да, были. Надзиратель Рюгин натравил тех, кто признался, прежде чем сбежал. То же самое и со слугами, которых держали для вас, принц Артас». Артас нахмурился. Сколько же людей убил этот Рюгин и почему никто этого не заметил? Наконец они добрались до третьего этажа, где камеры были еще меньше, с толстыми деревянными дверями, не пропускающими весь свет. «Если честно», — сказал Рамси, вставляя ключ в единственную комнату, не предназначенную для заключенных, «то мой любимый этаж, этаж ниже. Ах, вот и мы, покои надзирателя. Единственное хорошее, что можно было сказать об этом месте, это то, что оно было немного больше, чем каменные мешки. Здесь было так же сыро и уныло, а солома, на которой мог спать надзиратель, была покрыта плесенью». Джоффри стоял в центре комнаты, направляя охранников в красных или желтых ливреях, в настроении более мрачном, чем камеры. «Я окружен предателями». Он нахмурился, махнув Артасу рукой. «Ты можешь в это поверить? Явная некомпетентность. Что вы можете рассказать нам об этом Рюгине?» — спросил Эддарту Рамси. «Не так уж много», — сказал Рамси. «Я недолго являюсь королевским правосудием. Он был тихим парнем, у него не было ни друзей, ни семьи, ни развлечений. Другие тюремщики, с которыми я беседовал, все, похоже, смертельно боялись его, но я ни за что на свете не мог понять, почему. Самым страшным в этой грубой, неопрятной глыбе был его запах». Джоффри стиснул зубы. «Я хочу, чтобы каждый дюйм этой комнаты был обыскан. Снесите каждый кирпич, если нужно, но мне нужны ответы». Настроение его брата только ухудшалось с каждым днем, но ответов не поступало. Это не означало, что не было никаких улик, просто то, кто их подбросил, оставалось загадкой. Единственным утешением, казалось, было то, что день их охоты наконец наступил, ближе к последним дням осени. Как и подобало персоне Джоффри, большая свита следовала за ними к опушке королевского леса. Артас был одет в черный плащ из соболя с золотой отделкой, с коронованным знаком его отца над сердцем, в то время как Джоффри был одет в красное, с рукавами, защищенными львом Ланнистеров. Они были одеты так же, как на охоте в Винтерфилле, до того, как Бран упал. Рамси был одет во что-то простое, пестрый плащ охотника, который заставлял его сливаться с деревьями, когда они рысью въезжали в королевский лес. Его свора гончих рявкала, лаяла и рычала на каждое живое существо, мимо которого они проходили, под хохот Рамси. Джоффри поднял руку, и отряд остановился. «Остальные будут ждать нас здесь», — сказал он. «Ваше Величество», — сказал сир Баристан, — «я настоятельно не рекомендую этого». «Ты всегда так делаешь», — сказал Джоффри. «Мне не причиняли вреда с тех пор, как я начал охотиться, и я не вижу, что изменилось с тех пор». «Нападение, Ваше Величество», — сказал Баристан. «Нам еще предстоит найти бандитов, вешающих людей на деревья». Джоффри только рассмеялся. «Бандиты, я бы хотел посмотреть, что, по мнению нескольких высокомерных мелких людишек, думают, они могут сделать со мной. Что будут делать эти бандиты, когда мы выпустим собак?» Рамси усмехнулся. «Я надеюсь, что они убегут. Собаки любят хорошую погоню». «Все, что нужно, это удачный выстрел», — предупредил Баристан, — «или подошедший близко человек с мечом, чтобы ваша жизнь подверглась опасности. Это большой риск». Джоффри прищурился. «Я король. Твой первый долг – подчиняться моим приказам и хранить мои секреты. При всем уважении, Ваше Величество, наш первый долг – защищать вас от опасности», – сказал Баристан. «Наподобие того, как ты защитил моего отца от опасности?» – риторически спросил Джоффри. «Как ты защитил безумного короля от опасности или Ригора на трезубце?» Баристан покраснел от гнева. «Ваше Величество, нет, Силми, ты слишком стар, чтобы кого-то защищать, и поэтому останешься здесь», — сказал Джоффри. «Я приказываю это. Кроме того, со мной будет мой брат, чтобы защитить меня. Возможно, несколько гвардейцев не помешали бы. У меня есть только меч, который ты мне подарил», — сказал Артас. «Свой боевой молот он не взял. Джоффри сказал, что это неподходящее оружие для охоты». «Сойдет», — сказал Джоффри. «Это прекрасный меч, не так ли? Он был плохо выкован, но оленей рог был хорош, по крайней мере, для нескольких ударов. «Как прикажет король», Арта сбросил молчаливый извиняющийся взгляд на сира Баристона. Со своей стороны, старый рыцарь королевской гвардии склонил голову, прежде чем отъехать от короля. В то время как белые и красные плащи остались на месте, все трое направились вглубь леса, и вскоре они скрылись из виду, окутанные толстыми стволами, переплетающимися ветвями и скользящими виноградными лозами. «Я так рад, что ты наконец решил присоединиться ко мне на охоте», — сказал Джоффри. «Прошло слишком много времени с тех пор, как мы делали это в последний раз, со времен Винтерфилла», — сказал Артас. Джоффри покачал головой. «О, это будет сильно отличаться от Винтерфилла. Это будет настоящая охота», — добавил Рамси с усмешкой. «Это волнующее чувство, как ничто другое, если предположить, что ты такой же, как его величество». «Конечно, это так», — уверенно сказал Джоффри. «Он же мой брат, хотя я не вижу, как это может быть по-другому». «Животные в королевском лесу бегают быстрее?» — спросил Артас. «Никакого надоедливого снега, чтобы замедлить их», — сказал Рамси. «Его собаки залаяли. Хитрость хорошей охоты заключается в том, чтобы заранее уморить собак голодом. Это делает их нетерпеливыми. Тебе это понравится», — сказал Джоффри с твердым кивком. «Рамси, мы уже достаточно далеко. Иди и поищи нашу добычу». Когда Рамси исчез, он повернулся к Артасу. «Знаешь, я хотел пригласить тебя раньше, но с твоим здоровьем и оговорками, Рамси, я не возражаю», — сказал Артас. «Я не нравлюсь Рамси, если быть до конца честным, это чувство было взаимным. Что-то в этом человеке просто раздражало его». «Нет, нет, ничего подобного», — Джоффри покачал головой. «Он просто не думал, что твои и мои вкусы совпадают. Действительно, глупая забота. Ты уже убил так много людей ради меня». Бровь Артаса слегка приподнялась, он не совсем понял. «Мы близнецы, мы близнецы». Джоффри лучезарно улыбнулся ему, затем, после секундного молчания, сказал: «Знаешь, я все еще не совсем понимаю, почему ты настаиваешь на невиновности Дорна. Аберин Мартилл победил в суде поединком», сказал Артас. «Это ничего не доказывает, кроме того, что он был лучшим бойцом», сказал Джоффри. «Мы нашли их монеты в квартире Рюгена. Золотые солнца Дорна, редкие монеты», сказал Артас. «Они не представляли никакой ценности с тех пор, как Эйгон Завоеватель уничтожил их. Ты говоришь, что они редки. Где же еще их искать, как не в Дорне?» — спросил Джоффри. «У Бейлиша, возможно, были средства раздобыть их». Артас не мог не подумать об этом. В конце концов, он был мастером над монетой. «Возможно», сказал Артас, «но Мартиллы не настолько глупы, чтобы платить чем-то, что может вывести на них. Кто бы ни платил Рюгену, он хочет, чтобы мы думали, что это Дорн». Джоффри нахмурился. «Предположим, что я поверю в это, тогда мы не ближе к ответам, чем раньше». «К сожалению, нет», — сказал Артас. Его брат вздохнул. «Я никогда не думал, что править будет так трудно». Джоффри посмотрел на небо, где стая птиц летела дальше на юг. «Ты знал, что Варис хотел, чтобы я отрубил тебе голову, когда ты войдешь в королевскую гавань. Ты собирался это сделать?» — спросил Артас. Он фыркнул. «Конечно, нет. Зачем мне делать такую глупость? Ты мой брат, мой щит. Кто защитит меня, если не ты? Есть много людей, которые бы, многие, кто заискивал бы передо мной, льстили бы мне. Люди, которые давали бы клятвы так же легко, как и нарушали их. Людям нельзя доверять. Пес был предан, как и его имя, но даже он в конце концов погиб из-за предательства Ренли», — сказал Джоффри. «Ты последний, кому я доверяю свою жизнь. Больше нет никого. Проси у меня чего угодно, и ты получишь это». «Это был Джоффри», — внезапно сказала девушка, с усилием выдыхая, как будто борясь за воздух. «Я не хотела в это верить, я не хотела, но теперь я не могу игнорировать это». И Артас выдохнул, и воздух перед ним превратился в туман. Поднялся ветер, и его серебристый плащ развивался у него за спиной. Тенси беспокойно заржала, переминаясь с ноги на ногу. Теперь они были одни, вдали от любопытных ушей. Это был лучший шанс узнать правду, не распуская никаких вредных слухов. «Джоффри, ты помнишь Брана Старка, Хаэм?» Джоффри посмотрел на него. «Искалеченный сын лорда Старка, что насчет его, сейчас или никогда? Неужели ты знал, что кто-то пытался убить его после того, как он упал, с помощью валерийского кинжала, который был у нашего отца?» «Да», — сказал Джоффри, — «я в курсе». «Нет», — мысленно взмолился Артас, — «только не говори мне, что ты это сделал. Отрицай это, пожалуйста. Тогда я прошу сказать правду», — сказал Артас, сглотнув. Он слышал крики и лай собак. «Ты это сделал? Приказ исходил от тебя?» «Да», — спокойно сказал Джоффри. «Я это сделал. Почему? Почему?» — спросил Артас, дрожа. «Он всего лишь мальчик. Он был калекой», — сказал Джоффри. «Разве ты не слышал, что отец сказал матери в ту ночь после его падения? Будет жестоко оставлять калеку в живых. Лучше умереть быстро, чем оставаться в таком состоянии, тебе не кажется?» «Бран потерял ноги», — сказал Артас. «Неразум. Это не причина убивать его. Он мой хороший брат». Джоффри пожал плечами. «Это тоже не было причиной оставлять его в живых. Какая польза от безногого человека на севере?» Артас ошеломленно уставился на него. «Я не хотел верить, но ты, мальчик не старше 8 лет, тяжело дыша, выбежал на поляну. Он встал перед ними на колени, широко раскрыв глаза. «Лорды, пощады, собаки», — сказал он, с трудом дыша, отчаянно указывая себе за спину. Артас вытащил из ножен оленей рог и направился к светловолосому Брану, хотя тот был совсем не похож на него. «Начиная с его запястий», — посоветовал Джоффри. «Кровь довольно хорошо раздражает собак. Ваше Величество?» — спросил мальчик. «Почему?» — спросил Артас. «По какой причине ты хочешь убить его?» «Почему нет?» — в свою очередь спросил Джоффри. «Что он делал в моем лесу?» «Наказание за браконьерство в королевском лесу очень суровы. Его семья может быть лесниками. Тогда он может иметь полное право находиться здесь. Они могут. Но в конце концов, какое это имеет значение? Я убью его, просто потому что могу, Артас. Это право короля, и мы находимся в моем лесу. Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны». Рамси вышел к ним из-за деревьев, насвистывая веселую мелодию. «Начинайте без меня, ваше величество. Ну что ж, я полагаю, твой брат может начать первым, так как это его первый раз». Артас крепче сжал свой меч. «Тогда иди», — сказал Джоффри, слезая с лошади с арбалетом в руке. «Я бы предпочел застрелить мальчика, чтобы заставить его бежать, но зарезать его тоже можно». «Не ценишь ты этого», — упрекнул Рамси. «Резку можно растянуть. В этом есть свое искусство. Вам нужны инструкции, принц Артас?» «В ваше величество, пожалуйста», — сказал мальчик, переводя взгляд с одного на другого. «Ты щит верующих, ты молот праведных», — гордо сказал Утер. «Закрой глаза», — сказал Артас, делая все возможное, чтобы успокоить мальчика. «Не двигайся, это закончится быстро». Мальчик повиновался, слезы текли по его щекам. Он выглядел слишком усталым, чтобы бежать, даже если бы захотел. «Быстро это скуч», — начал говорить Рамси, но остановился, когда начал захлебываться кровью. Артас рывком вытащил меч из булькающей шеи ублюдка и пнул тело Рамси в грязь. На поляне воцарилась тишина, за исключением рычания голодных гончих. Затем они прыгнули, разрывая тело Рамси острыми когтями и еще более острыми зубами. Тело Рамси содрогнулось, когда они ворвались в него. Мальчик попытался открыть глаза, но Артас рявкнул на него: «Держи глаза закрытыми». Он повернулся лицом к брату, и его плечи поникли. Джоффри с интересом уставился на труп Рамси. «Ты определенно знаешь, как сделать все интересным», — сказал Джоффри с яростной улыбкой. «Тогда, может быть, перейдем к другому?» «Тогда нам нужно объединить королевство под необходимым правлением», — сказал Миндон, и в его обычно мертвых глазах вспыхнула искра жизни. «Правильный король, это ты. Прими корону». Артас задрожал, переводя взгляд с брата на мальчика. «Нет, нет», — Джоффри нахмурился, не совсем понимая неповиновения со стороны своего близнеца. Убийство родственника и короля проклиналось всеми богами, где бы он ни находился. Неужели он действительно ничему не научился? Без Джоффри, без Тиреллов и их зерна у него не будет средств прокормить свою армию на севере. Его старое королевство и раньше пыталось устоять в одиночку, но потерпело неудачу. Какой смысл был в том, чтобы позволить целым регионам голодать ради одного мальчика? В этом не было справедливости для Брана, но он бы предпочел, чтобы его дом не был наводнен мертвецами. После войн будет достаточно времени для правосудия. «Артас, с тобой все в порядке?» «И все же, это уже не в первый раз», — пробормотал Артас. «Все эти сообщения о мертвых крестьянах, найденных в королевском лесу, это был Джоффри, ведь так? Если он оставит своего брата в живых, это будет случаться и снова, и снова, и снова, да свершится правосудие». Разве не это Артас повторял как паладин? Кто мог привлечь короля к ответственности, кроме его совести или богов, а Джоффри мало заботился ни о том, ни о другом. Артас сделал шаг вперед, затем еще один. «Я приму любое проклятие за свой народ». Его глаза болезненно защипало, но он выдержал это. Джоффри с привычной легкостью затянул шнур на своем арбалете. «Приди в себя, не заставляй меня стрелять в тебя, брат», — сказал он. Его черты лица были искажены искренним беспокойством. Артас почувствовал, как глухой стук ударил ему в грудь, но не почувствовал никакой боли, так как странный холод лишил его чувствительности. «То, что я делаю ради своего народа. Я командую не потому, что я достоин, а потому, что больше никого не осталось». Артас снова шагнул вперед. Джоффри выронил арбалет, вытащил львиный зуб и неуклюже замахнулся им на Артаса, как необученный мальчишка. Как только он это сделал, оленей рог замахнулся с такой силой, что вырвал близнеца из хватки брата, но также сломался. Артас остался стоять с рукоятью и зазубренными краями сломанного меча в одной руке, рубашкой своего брата в другой. «Артас, что ты делаешь?» — спросил Джоффри со страхом в глазах и паническим дыханием. Он притянул Джоффри к себе и прошептал ему на ухо. «Я становлюсь королем, брат». Сломанный клинок в его свободной руке рванулся вперед, и окровавленная и сломанная корона упала. Собаки завыли и рванулись вперед, еще один труп для их ожидающих пастей. Артас снял свой дважды запятнанный серебряный плащ. Он оплакивал свои нарушенные клятвы и потерянных родственников. Он оплакивал Джоффри. Он оплакивал свою собственную проклятую душу. Глава 16. Расходящиеся пути. Примечание к части. «Да уж», — подзатянул я. После такого перерыва даже как-то стыдно обнову добавлять. Хотя автор оригинала такой же, с 2021 фанфик не обновлял. Но тем не менее, я решил тут перевести еще один фанфик, возможно даже два, и перед этим закрыть уже свои долги здесь. Последний приказ Джоффри удерживал сопровождение от того, чтобы их начали искать. Солнце уже начало садиться, когда Артас вышел из королевского леса, одной рукой поддерживая труп Джоффри на Тенси, а другой ведя охотничью лошадь Джоффри, тащущую за собой труп Рамси. «Ваше высочество, Баристан, бдительно ожидающий их возвращения, быстро заметил его, выходящего из-за деревьев. Он бросил один взгляд на тело Джоффри и нахмурился. «Что случилось?» «Убийство», — признался Артас, его голос дрогнул, а глаза покраснели. Он накрыл верхнюю часть тела Джоффри своим серебряным плащом, хотя не смог закрыть все отсутствующие куски, что откусили гончие. «Боги милостивые», — прошептал Баристан, когда воины под командованием сира Банифера загородили лес, как будто невидимые рыцари могли выскочить в любую секунду. «Кто посмел убить короля?» Артас открыл рот, но ничего не сказал. Он думал, что все достаточно очевидно. «Конечно, это дело рук северного бастарда. Посмотрите на эти укусы», — сказал рыцарь с гербом Разби. «Я говорил это 100 раз. Эти ищейки Сноу были слишком дикими, чтобы охотиться с ними. Он никогда не кормил их правильно. Теперь мы лишились короля из-за этих несчастных зверей. Этому глупцу Рамси следовало лучше держать своих собак на привязи», — пробормотал Баристан, не особо думая, принимая теорию, когда окружающие мрачно кивали. Их реакция показала, насколько глубоко Рамси презирали при дворе. «Вы ничего не могли сделать, ваше высочество. Вы были одни против целой стаи. 7 благословили, что гончие не обратили свою жажду крови и на вас, король». Артас обдумывал это слово, пока Баристан и остальные мужчины опускались перед ним на колени. «Он убил своего брата и получил за это корону. Я приму любое проклятие за свой народ». Его воля снова окрепла. «Я был перемещен сюда с определенной целью, а не для того, чтобы искать искупление». Теперь ему это было совершенно ясно. На его руках уже было слишком много невинной крови, слишком много злодеяний, которые он совершил. Но своими усилиями он может спасти этих людей, свой народ, от вымирания. Для какой другой цели Свет и 7 вернули его обратно? Когда о мертвых позаботится, когда его народ будет спасен, только тогда он возместит ущерб Джоффри. Для королевства будет лучше, если Таммин будет править после войны. «Я в вашем распоряжении, ваше величество», — сказал Баристан, все еще стоя на коленях. «Встаньте, сир Баристан», — сказал Артас и обнаружил, что у него не осталось слез, чтобы вытереть их. Предстояло поработать. Для сопровождения Артаса в королевскую гавань был быстро организован тяжелый эскорт. Тело Джоффри погрузили в повозку, но когда Баристан попытался вернуть Артасу серебряный плащ, тот покачал головой. Он уже лишился света, убив одного короля раньше. Почему должно быть иначе? Самый быстрый всадник был послан заранее, чтобы доставить послание в Красный замок. Несколько оставшихся людей рыскали по лесу в поисках собак и убивали их. Артас не смог убить их всех вовремя. Сын лесника, он все еще был жив, и Артас искренне надеялся, что он давно убежал. Дедушка Тейвин назвал бы его дураком не за убийство, а за то, что оставил свидетеля в живых. Если хоть слово о том, что он сделал, когда-нибудь выйдет наружу, последствия для королевства будут катастрофическими. Королевство снова разорвется на части после того, как он соберет его по кусочкам на фундаменте из трупов. Его враги будут преследовать его днем и ночью, и каждый недовольный лорд сочтет нужным проигнорировать его королевские указы, когда придет время выступить на север. Его дед посоветовал бы ему выследить мальчика и убить его. Риск был велик. Оставить его в живых было хуже, чем грех. Это была полумера. И все же, как он мог это сделать? Он убил Джоффри ради справедливости, ради Брана. Как он мог убить еще одного такого же Брана ради собственной выгоды? Когда они приблизились к королевской гавани, к ним присоединилось еще больше рыцарей, прибывших из города. Они образовывали кольцо за кольцом вооруженных людей вокруг Артаса. Знамена с горохом Писбери, водяными мандерли, рыцарями из Кейса, серебряного холма и каменного шлема, людьми с солнечными лучами Карстерка и орлами Сигарда. Их отряд, должно быть, утроился в размерах к тому времени, как они пересекли ворота. Его дядя Джейми занял свое место рядом с сиром Баристаном и сиром Бонифером, ехавшими рядом с Артасом, подвергая себя любой возможной опасности. «Маме уже сказали?» – спросил Артас. Джейми кивнул. «Она ждет тебя в Красном замке вместе с другими лордами». Он вспомнил, что она была в отчаянии из-за его отравления. Мать всегда любила Джоффри больше всех. Он едва мог себе представить, насколько хуже она, должно быть, восприняла его кончину. Его дядя, казалось, знал его мысли, потому сказал: «Она плохо это восприняла». «Я скоро сам все увижу», — ответил Артас. Они быстро добрались с помощью золотых плащей под командованием Рабба, уже расчистивших путь до самого подножия высокого холма Игона. «Я сделал это, чтобы спасти людей, хочешь верь, хочешь нет», — вспомнил он слова своего дяди, сказанные ему, когда он спал после отравления. «Полмиллиона спасенных против тысячи убитых, как ты думаешь, боги будут добры ко мне за это?» Артас прожил две жизни, но все еще не знал ответа, и все же он надеялся, что это так, потому что, если даже доводы его дяди не оправдались, то насколько хуже свет должен видеть его собственные прегрешения только в этой жизни. Как и сказал дядя Джейми, все знатные лорды и влиятельные люди, все еще находившиеся в королевской гавани, собрались во дворе Красного замка. Когда он вошел, все они преклонили колени перед Артасом, от высших лордов до малого совета. Только его мать осталась стоять среди них. Серсия Ланнистер подошла к нему, дрожа, хотя Артас не знал, было ли это вызвано печалью или гневом. В ее глазах было достаточно места для обоих. «Ты должен был защитить его», – прошипела Серсия с мокрыми щеками. «Вы оба должны были защитить его. Сейчас не время и не место», – сказал Джейми, вставая между Артасом и его матерью. Артас склонил голову. «Мне жаль». Ее руки были сжаты в тугие кулаки, и с краев капала кровь. Когти львицы были острыми даже в трауре. «Сначала наши враги отравили тебя», — сказала мать. «Теперь они убили даже моего сына, моего милого Джоффа. С этим нужно что-то делать, Артас. Из всех людей ты должен видеть причину. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Этот мерзкий мальчишка Рамси убил его, но он никогда не был из тех, кто думает сам за себя», — сказала мама, опасно сверкнув глазами. «Они считают себя самыми умными, но я знаю правду. Я вижу то, чего не видят другие. Это были Старки. Они и этот крысеныш-мизинец. Ваше Величество, я протестую», — сказал лорд Эддард. «Я бы никогда». Мать бросила на него убийственный взгляд. «Ты думаешь, я слепа? Я вижу, как ты суетишься в тенях, шепчешь, всегда шепчешь. Я знаю, как играют в Игру престолов. Ты убил моего сына, чтобы сделать свою дочь королевой, чтобы забрать мою корону». «Довольно», — сказал Артас. Мать снова перевела взгляд на него. «Возможно, вы с Джоффом похожи больше, чем я думала. Он тоже перестал слушать хорошие советы. Скажи мне, дочь шлюха Старка». Белая холодная ярость пробежала по его груди, превращая дыхание в туман. «Я сказал довольно». Она ударила его. Артас моргнул. Она ударила его. «Я не позволю им забрать тебя, как они забрали Джоффа», — сказала Серсия, слезы текли по ее покрасневшим глазам. Она снова подняла свою руку, но Баристан поймал ее до того, как она снова ударила. «Его Величество, король!» Она боролась с его хваткой, но, несмотря на старость, сила Баристана не сильно ослабла. «Это было тяжелым испытанием для всех нас», — сказал Артас. «Моя мать устала». «Я не, моя мать устала», — повторил Артас. Джимми двинулся, выходя из тупика, уводя кричащую ругательство Серсию. Артас повернулся к лорду Эддарду. «Я должен извиниться за ее слова, лорд Старк, и надеюсь, что вы сможете простить ее. Как вы и сказали, ваше величество, это было тяжелое испытание», — кивнул Старк. «Мне самому надо лечь спать», — сказал Артас. «Я нехорошо себя чувствую». «Понимаю, ваше величество». Артас прошел мимо него, направляясь к крепости Мигора. Ноги тащили его по знакомым коридорам, хотя они больше не казались ему домом. Наконец он добрался до своей комнаты. «Сегодня никаких посетителей, сир Баристан», — сказал он. «Я хочу побыть один. И отправьте послание Верховному Септону. Безмолвные сестры должны позаботиться о теле моего брата самым тщательным образом». «Конечно, ваше величество», — сказал Баристан. Дверь за ним закрылась. Артас потянулся к груди, куда, как он помнил, попала брань Джоффри, но больше не обнаружил там раны. Осталась только дыра в том месте, куда пробила его голова. Может быть, он все-таки не пролил кровь? Он не помнил, чтобы чувствовал боль. Он лег на кровати и закрыл глаза. Он стоял позади короля Лича, возглавляющего легион мертвецов. Его вечно синий боевой молот лежал на массивных плечах, напевая песню, похожую на треск ледников, на медленную смерть солнца. Перед ними были светящиеся ворота, скрытые под снегом, белые, как падающие хлопья. Лицо, старое, морщинистое и бледное, как лед, было вырезано на нем, или всегда было там. Его морщинистые белые глаза открылись. «Кто ты?» — спросило оно. Король Лич большими шагами двинулся вперед в своей зазубренной короне из черного льда. «Я дозорный за стеной», — сказал он. Его голос был чистым, музыкальным, как звенящие кристаллы. «Я холод, который гасит пламя, тьма, которая гасит рассвет, рок, который будет спящих». Король протянул руку за спину, и к нему приблизился белый ходок с рогом в руке. «Я меч, который разрушает царство людей». Над головой пролетела ворона. Губы двери широко раскрылись. «Ты не пройдешь. Я сделаю это», — сказал король Лич, забавляясь, принимая рог. «Каждому королю нужен замок, и это моя крепость ночи, задолго до того, как она стала твоей». Он приложил губы к рогу и дунул. Король Лич обернулся. У него были темные волосы, застывшее лицо и глаза, похожие на горящий лед. «Не король Лич», — понял Артас. «Король ночи». Затем лавина начала падать. Артас вздрогнул и проснулся. Это была стена. В этом не было никаких сомнений. Но было ли это видение грядущих событий, или враг уже стоял у ворот, готовый прорваться? Они уже несколько недель не слышали ни слова от стены, за исключением того, что Джон ехал в Черный замок, а железнорожденные отступали. Его глаза открылись, и он не был в своей комнате. Скорее, он был в какой-то пещере перед мертвенно-бледным деревянным лицом. «Я чувствую, как он приближается, идет за мной», — говорило лицо, обращаясь и не обращаясь к Артасу. «Я недолго пробуду в этом мире. Все воспоминания обо мне исчезнут из этого мира, кроме того, что мистеры написали о моих старых деяниях. Белые ходоки», — сказал Артас, содрогнувшись. «Как мне их остановить?» «Ты уже знаешь», — сказал труп. «Валерийская сталь». Он видел, как его отец убил белого ходока одним из них, но в Вестеросе было меньше 300 таких клинков. Он не мог вести войну с помощью 300 человек. «Этого недостаточно. Мне нужно вооружить армию». Артас вспомнил свои долгие дни, проведенные за чтением полусотни мифов с верховным мистером Пицелем. «Эти существа боятся огня, но белые ходоки могут убить тех, кто сопровождает их холодом. Тогда тебе нужен огонь, который не умирает, огонь, который не боится, не колеблется и не мерцает», — сказал труп. «Замерзший огонь», — прошептал Артас. «Вот что говорили мифы о первых людях». Труп кивнул и протянул руку. В нем был кинжал из черного зазубренного камня. «Драконье стекло?» — спросил Артас. «То, что мистеры называют обсидианом», — закончил он вслух. «Это было вулканическое стекло, выкованное в огне богов, глубоко под землей. Самые крупные запасы находились на драконьем камне. У Станниса», — подумал Артас. «Они стояли над телом Джоффри в великой септе Бейлора. Маску заменит чем-нибудь более подходящим», — сказал дядя Джейми рядом с ним. «Чистое золото», — с изумрудами для глаз. «Это хорошо», — сказал Артас. «Дедушка Тейвин никогда бы не позволил им использовать что-то меньшее, чем лучшее». Затем его осенила мысль. «Я удивлен, что удалось найти достойного мастера. Я думал, Варис всех их бросил в тюрьму. Он, конечно, пытался», — сказал Джимми. «Артас, это дело с оленьими людьми». Артас оттолкнул его рукой. «С ними разберутся позже, как только я проведу заседание при дворе, а также назначу нового королевского гвардейца». От его внимания не ускользнуло, как они растянулись после смерти горы. Робер и черная рыба в данный момент находились с Мерцеллой в Харринхолле, в то время как серая сталь постоянно находился с Маргарите Реллу, хотя она больше не была королевой. Он оставил трех белых плащей охранять Артаса и остальных членов королевской семьи. Артас закрыл глаза. «Боги, Мерцелли уже сказали?» — спросил он, внезапно вспомнив. «Вчера в Харринхолл был отправлен ворон», — сказал Джимми. «Оно дойдет до нее довольно поздно. Возможно, у нее еще не было возможности прочитать его. А как насчет мамы? Она чувствует себя лучше?» — спросил Артас. Вздрогнувший дядя Джимми сказал ему больше, чем ему нужно было знать. Великий мистер дал ей немного макового молока, просто чтобы она наконец уснула. «Я не думаю, что это полностью ее успокоило. Не спуская с нее глаз», — сказал Артас. «Будет лучше, чтобы она была достаточно здорова, чтобы присутствовать сегодня при дворе, но если с ее стороны последует еще одна вспышка гнева, мать не окажет ему никакой услуги, если публично обвинит другого верховного лорда в государственной измене. Я позабочусь об этом», — заверил его Джейми. Тяжелые двойные двери великой септы Бейлора со скрипом приоткрылись, вызвав громкое эхо по всему залу. Артас предположил, что так было задумано для того, чтобы еженедельные проповеди Септона были слышны на другой стороне комнаты, а также для того, чтобы пристыдить всех опоздавших за то, что они прерывают выступление. Сир Баристан направлялся к ним, а за ним следовали лорд Эддард, Роб, Санса и Арья. Артас отметил, что лютоволки заметно отсутствовали и, скорее всего, никогда не окажутся в его присутствии, если он позволит сиру Баристану поступить по-своему. «Вы рано встали, лорд Старк», — крикнул Артас. Эддард остановился примерно в 10 шагах от него, наклонив голову в его сторону. «Мы пришли засвидетельствовать свое почтение, ваше величество, и все же не стоило приходить так рано», — сказал Артас. «Не бойтесь, что я позволил словам матери отравить мои мысли против вас. Мы не обнаружили никаких доказательств того, что Рамси действовал не в одиночку», — предположил Баристан. «Часть, только часть, напряжение в плечах Старка спало. Мы можем подойти», — Артас отступил в сторону и взмахом руки пригласил их пройти вперед. Молчаливые сестры хорошо постарались, чтобы зловоние смерти и разложения не прилипало к телу Джоффри в те часы, когда он находился на их попечении. Его алые доспехи скрывали большие участки пустой плоти, в которые вонзились гончие, в то время как два меча, львиный зуб и обломки оленьего рога, лежали по обе стороны от него. На изуродованном лице его брата лежала золотистая маска. Лорд Эддард внимательно посмотрел на Джоффри, и Роб последовал его примеру. Санса ободряюще улыбнулась Артасу, ее руки нашли его, Арья скорчила гримасу в ответ на это, прежде чем отвести глаза. Артас прочистил горло. «Вы все еще собираетесь вернуться на север со своими дочерьми, не так ли? Если вы позволите», — сказал Эддард. «Прошло слишком много времени с тех пор, как я обнимал свою леди-жену. Они вместе отправились на юг больше года назад. Отравление Артаса задержало отъезд лорда Старка на несколько месяцев. Старк всегда должен быть в Винтерфилле, особенно сейчас, а возвращение Эддарда давно назрело. Вы уже договорились о дне отъезда?» Он заколебался. «Очень скоро, значит, он боится обидеть меня», — подумал Артас. «Я прошу, можете вы остаться здесь по крайней мере до моей коронации?» — спросил Артас. «Я не забыл, что ты был одним из первых лордов, призвавших свои знамена от моего имени, даже когда ты столкнулся со страшными угрозами за стеной. Мне кажется, будет только правильно присутствовать, когда я надену корону позже сегодня». «Конечно, ваше величество», — сказал Эддард, — «хотя вы уверены, что хотите быть коронованным так скоро. Королевству все еще угрожают с трех сторон», — сказал Артас. «Мне больно шататься в этом городе, в то время как другие истекают кровью за право моей семьи на железный трон». Санса ахнула. «Артас, ты же не собираешься снова отправиться на войну?» Эддард медленно кивнул. «Она права, из вас выйдет хороший король, но вы должны остаться в живых, чтобы стать им. «Не сразу», — сказал Артас. «Я не оставлю город в беспорядке, но скоро на меня обрушится война с нашими врагами». «Ваш дядя Станнис не покидал драконий камень со дня смерти Роберта», — сказал Эддард. «Можно было почти забыть, что он открыто восстал», — сказал Артас, — «если бы не его пренебрежительные замечания о моем отцовстве». Джимми усмехнулся на это. «У него хватает наглости прятаться на этой обглоданной морем скале, проводя свои дни, ничего не делая, бросаясь оскорблениями и сочиняя письма. И все же, возможно, мне придется просить у него мира как можно быстрее», — подумал Артас. «Я слышал, что ров Киэлин наконец отбили. Уже как несколько дней», — сказал Эддард. «Там были последние железнорожденные, которые атаковали север. А что со стеной? Есть какие-нибудь известия от Джона или лорда командующего?» — спросил Артас. «Похоже, в данный момент все в порядке», — сказал Эддард. «Лорд Амбер и Карстерк охотятся за несколькими одичалыми, которые проскользнули мимо них, но они потратили свои силы, пытаясь захватить Черный замок. Сейчас они рассеяны, а те, кто преклонил колено, находятся под вооруженной охраной. Я рад это слышать», — сказал Артас. «Лучше, чтобы по крайней мере некоторые были избавлены от присоединения к мертвым. Сир Джимми, сир Баристан, я хотел бы немного поговорить с лордом Эддардом и Сансой наедине». Арья выглядела слишком счастливой, чтобы уйти, хотя Роб, казалось, хотел возразить. Взгляд его отца положил этому конец, и двое Старков последовали за королевским гвардейцем по широкой мраморной дорожке, ведущей к дверям. Они не вышли, а просто присоединились к кольцу ожидающих рыцарей, прижавшихся к стенам. «Позвольте мне быть откровенным», — сказал Артас тихим голосом, который не разнесся по комнате. «Есть много решений, принятых моим братом, с которыми я не был согласен, вопросов, которыми он не занимался с поспешностью. Я намерен навести порядок, и лорд Бейлиш один из таких вопросов. Ваше Величество, он невиновен», — начал было протестовать Эддард, но Артас прервал его. «Я не Ирис Безумный, чтобы хладнокровно убивать своих вассалов», — сказал Артас. «И все же я не такой, как Ирис Первый, который позволил своим лордам восстать и ничего не делал, когда железнорожденные опустошали его королевство». Лорд Старк встретился с ним взглядом, ничего не говоря, пока шли секунды. Он разрывался между честью, долгом и страхом за свою семью. Артас выдохнул и собрался с духом. «Санса рассказала мне, в чем вы подозревали моего брата». Эддард замер, неосознанно устремив взгляд на неподвижную фигуру Джоффри. «Я не горжусь этим, но он признался мне в своем преступлении», — сказал Артас. «Дом Старков может быть спокоен и знать, что в конце концов я свершил правосудие за Брана. Как это было сделано, это было не то правосудие, которого вы, возможно, хотели, но тогда, какой смертный человек может судить короля?» Его улыбка была горькой и надломленной. Санса и ее отец резко вздохнули, когда поняли смысл его слов, и все, что они подразумевали. «Я подумал, что Роберт был суров, когда плохо отзывался о способностях вашего брата править», — сказал наконец Эддард. «Я тоже», — сказал Артас, его голос дрогнул. «Я никогда не думал, что до этого дойдет. Я никогда не хотел этого. Зачем говорить об этом нам?» — спросил Эддард. «Потому что вы двое заслуживаете это знать», — сказал Артас. Часть его тоже знала, что Старки не выдадут его секрет. Теперь Санса станет будущей королевой Вестероса, и хотя они никогда не стремились к этой чести, многие не будут благосклонно относиться к их намерениям, если откроется правда о смерти Джоффри. Они были слишком близки к делу, особенно с учетом того, как суд превратил Рамси в козла отпущения. Истеричные слова матери, сказанные накануне, внезапно прозвучали бы правдоподобно, если правда когда-нибудь откроется. И все же, из этого не было пути назад. Куда это их привело? «Нет человека более проклятого, чем убийца родичей», — прошептал Эддард. «Но я признаюсь, что есть мало такого, что я бы не отложил ради безопасности своей семьи. Даже честь, кажется. Среди ваших знаменосцев и при дворе найдется много тех, кто сочтет, что Сансе лучше остаться здесь, учитывая, что мы помолвлены», — сказал Артас. Он был совершеннолетним, Санса почти достигла этого возраста. Хотя не все женились в возрасте 16 лет, Артас теперь был королем, а королевство требует наследников, чтобы обеспечить преемственность. Это не было проблемой, когда Джоффри еще был жив. «Она не их дочь», — сказал Эддард с некоторой теплотой в голосе. «Отец, пожалуйста», — сказала Санса, — «думай о нем хорошо. Он сделал то, что сделал, только ради нас. Он вздохнул, проводя рукой по волосам. Я знаю, боги, я знаю. Если я заберу ее с собой в Винтерфилл, люди будут шептаться, что помолвка внезапно сорвалась, особенно учитывая ваш возраст. Такой шепот будет ядом, особенно когда двор видел вас двоих вместе в течение стольких месяцев. Некоторые могли бы подумать, что была только одна причина, по которой такое могло произойти. Возможно, Артас обнаружил измену Старка, и только его любовь к Сансе удерживала его от более сурового наказания. «Тогда я должна остаться здесь», — сказала Санса. Артас ясно видел, что это было не то, чего хотел Эддард, и вряд ли мог винить его за это. «Джоффри не соизволил заполнить место горы в королевской гвардии», — сказал Артас. «На вашей службе должен быть рыцарь, которому можно дать это место. Этого может быть достаточно, чтобы остановить большинство слухов о потерянной благосклонности. Затем, через несколько месяцев или год, мы сможем вернуться к этому вопросу. Если повезет, Артас к тому времени будет уже мертв, совершив то небольшое покаяние, которое он мог, сражаясь с мертвыми. Второй сын лорда Мандерли находится в моей свите. Вендель неженатый поклоняется семерым». «Согласен», — сказал Артас. У Сансы отвисла челюсть. «Разве я не имею права голоса во всем этом? В конце концов, это моя помолвка. Тебе 15 и ты все еще молода, Санса», — сказал Эддард. «И, несмотря на это, нам не нужно решать это сейчас». Она нахмурилась, явно расстроенная. «Я снова возвращаюсь к вопросу о лорде Бейлише», — прервал его Артас. «Теперь у него нет секретов, которые могли бы повредить вашему положению в моих глазах. Отдайте его мне». Лорд Эддард все еще колебался. «Вы тоже принесли клятву железному трону», — сказал Артас. Его слова стали холоднее, в них было железо, которого не было раньше. «Моему отцу, моему брату, а вскоре и мне. Не ошибитесь, я поговорю с лордом Бейлишем до захода солнца». По крайней мере, Старк поклонился, больше не желая нарушать указ короля, за корону которого он боролся. «Как прикажете, ваше величество». Его дяди Ланнистеры ждали в его комнате, когда он вернулся в Красный замок. «Ваше величество, Джимми», — начал Киван, цепь из сцепленных золотых рук на его шее покачивалась, когда он опустил голову. «Есть какие-то проблемы?» — спросил Артас, когда Баристан и дядя Джимми встали на страже у двери. Снаружи ждала еще дюжина вооруженных людей, в равной степени набранных из западных и штормовых земель. «Паук», — сказал Тирион, — «он пропал без вести». Артас фыркнул. «Это избавит меня от необходимости изгонять Евнуха, раз он ушел по собственной воле». «Изгонять?» — спросил Тирион, в развалку подходя к стулу и с некоторым трудом усаживаясь. «Я не доверяю этому человеку», — сказал Артас. «Слишком много королей погибло на его глазах. Это говорит о его некомпетентности или нелояльности. И то, и другое недопустимо для королевского советника. Мудрая предосторожность», сказал Киван, медленно кивая. «Еще разумнее было бы убить его. Кто может сказать, сколько секретов накопилось у этого человека за время его пребывания в должности? Они могут быть опасны в руках врагов. Это было бы проще, но было ли это правильно? Он не доверял пауку, чтобы тот служил ему, но это было не то же самое, что знать, что человек виновен в преступлении, караемом смертью. Тот, кто выносит приговор, должен опустить меч. Возможно, но сейчас это спорный вопрос. Он проблема какого-то другого человека», — ответил Артас. «У нас нет ни времени, ни людей, чтобы тратить их на охоту за ним. Нужно найти замену», — сказал Киван. «Кому он мог доверить это, если не семье, и кто был мудрее такого начитанного человека, как дядя Тирион?» Артас кивнул и указал на него. «На данный момент ты сойдешь». «Я?» — спросил Тирион, поворачиваясь к Артасу и отрываясь от своей только что налитой чашки с золотым арборским. «Слишком мало людей, которым я могу доверять и которые подходят для этой задачи», — сказал Артас. «Прежде всего ему нужен был кто-то заслуживающий доверия. Не то чтобы мастер над шептунами мог быть очень полезен против самих мертвых. Когда я отправлюсь на север, многим великим лордам королевства придется отправиться со мной, но кто-то должен остаться здесь. Несогласие или предательство, совершенное в неподходящий момент, может обречь нас на гибель вернее, чем сталь». Разноцветные глаза его дяди впились в него. «Твои Грамкины и Снарки, обрадуй меня», — сказал Артас. «Если стена действительно была пробита, они услышат об этом достаточно скоро. Я всегда так делаю», — он сделал паузу. «Это огромная сила для такого маленького человека, как я. Я уверен, что ты прекрасно к этому приспособишься», — сказал Артас. Он выпил свой напиток, затем пригвоздил его взглядом. «Тогда, как ваш новый мастер над шептунами, я могу быть настолько смелым, чтобы поднять другой насущный вопрос. Тиреллы, леди Маргери была замужем за Джоффри месяц и несколько дней. Она может быть беременна». Артас нахмурился. «Разве Джоффри не спал с ней, пока я был отравлен? Так было неделю, но не другие ночи после того, как ты проснулся», — сказал Киван. «Несколько минут — это все, что было нужно. Сын, рожденный от ее союза с Джоффри, естественно, будет претендовать на корону, хотя это не будет претензией, по которой они могли бы действовать в ближайшее время. Союз, который уничтожил Ренли, пока остается невредимым», — сказал Тирион. «Немногие лорды захотят поддержать Тиреллов после их неудач в прошлом году, но сын с кровью Джоффри может стать занозой в ближайшие годы. Мы скоро узнаем, беременна ли она», — сказал Джимми. «Стоит держать ее под наблюдением в течение месяца или двух. Если к тому времени не появится никаких признаков, им будет трудно выдать ребенка за ребенка Джоффри. Время не подходит. Будь осторожен», — сказал Тирион. «С Тиреллами шутки плохи. Тебе понадобится их зерно для любых дел за пределами перешейка». «Неважно», — сказал Киван. «Запасы заканчиваются. Блокада Станниса затрудняет снабжение города продовольствием. Тиреллы могли бы уморить голодом простых людей одним росчерком пера, если бы захотели». Артас переплел пальцы. «Короли Вестероса не были королями Лордерна», — напомнил он себе. «Он не мог допустить, чтобы Мейса Тирелла и всю его семью схватили без причины, и не мог отменить помилование Джоффри, поскольку это означало, что либо указы Железного Трона были бесполезны, либо он никогда не признавал Джоффри королем. Какими бы непопулярными ни были Тиреллы, лорды любили свои древние права больше, чем ненавидели их. Любая попытка принудить их силой оружия может привести к кровопролитию, и его дяди только что объяснили, какой ущерб может быть нанесен, если до этого дойдет. Со временем, возможно, и без армии мертвых, с которыми нужно разобраться, это можно было бы сделать».